Дом бабки Арины, как ни странно, тоже произвел впечатление незнакомого. Во всяком случае, на Виктора. Ирка же, наоборот, сориентировалась в момент. Пахло в доме больше керосином, и скоро стало ясно, почему. Мало того, что передвинута была вся мебель, словно тут слоны танцевали, то еще в придачу какой-то дурень из бабкиных родственников уронил керосиновую лампу. Стекло разбилось вдрызг, а из перевернутого резервуара вытек и впитался в полуостаток керосина. Было керосина немного, но вонять невыносимо керосин умеет и в малых дозах. Обругав бестолковых Арининых родичей, Ирка сбегала в сарай и притащила коротенькую лестницу. Витя не знал, что его супруга знает бабкины тайнички. Оказалось, знает. Скоро она притащила три запасные стекла для этой лампы, которая валялась на полу, связку запасных фитилей и отдельно пакет из пожелтевшей бумаги. Оказалось, к этой жестяной штуковине, бывшей повседневной лампой для Арины, имелась и добавка, ни разу не использованная лампа, со стеклянным голубоватым резервуаром и латунной головкой. Фитиль к ней, а они были шире других, оказалось всего пяток, и ламповых стекол всего два. Бабка, оказывается, берегла эту лампу на праздник, но так ни разу и не использовала. Толку-то, керосину-то нет, да и этот вытек. Да должен быть керосин, пошли! Керосин и вправду нашелся. В мятом 10-литровом бидоне и здоровенно ржавой канистре. Была еще одна, но она стояла открыто, и ее, видно, прибрали к рукам. А эти спрятаны за дровами и остались незамеченными. Виктор наклонился поднять жестяной резервуар с головкой и заметил на полу какие-то блики. Присмотревшись, он понял, что это играет свет из окошка, неплотно забитого досками, на мельчайших металлических шариках. И было таких шариков много. «Что это за фигня?» – удивился Виктор и потыкал тонкой щепочкой в один из шариков. Тот послушно перекатился в сторону, наткнулся на другой такой же и слился с ним. Пихаемые Витей шарики послушно как-то радостно сливались друг с другом, как отчаявшиеся части жидкого терминатора. «Тут ртути дофига на полу!» – безрадостно проинформировал Витя свою подругу. Та подошла, посмотрела. Почему-то стала осматривать стену напротив. «Ты чего?» «У Арины тут термометр висел обалденный, ртутный. Ртуть в такой спирали была. Начало этого века, городской, как она его называла. Ага, вот на полу осколки. Разбили черти полосатые». «Да плевать, откуда ртуть, ноги надо уносить, отравимся». «Брось, только начали. Давай я соберу в банку, сколько удастся. А там останется мало, разберемся». Виктор открыл окно, посбив доски, стало светлее. Пока Ирка корячилась на полу, сгребая капли, Виктор старательно вспоминал, что он о ртути помнит. Помнил он мало. Что если ртуть выпить, то ничего не будет. А вот пары ядовиты. Вот насколько ядовиты, какие признаки, этого он не помнил. О чем задумался? Оборону тут держать сложно. И кто угодно в дом залезет. Хоть через веранду, хоть через дверь, хоть через сарай или подпол. Сортир забыл. Через выгребную яму тоже можно. Ну, во-первых, тут немноголюдно и раньше было. А во-вторых, у нас оружия на табун медведей хватит. Кстати, подпол надо проверить. У Арины там еще банки были. Соседского дома 17 трехлитровок, да литровок два десятка Аринина, если есть. И вполне нам на тушенку хватит. О, вспомнила, у бабушки еще лаврушка куча была. И Ирина действительно притащила жестяную коробку, от которой остро пахло лавровым листом. Мешочек с тяжелой отсыревшей солью, упаковку спичек, целую и початую. Потом почему-то очень обрадовалась, откопав в груди тряпок у раскрытого шкафа дверную шкатулку с разномастными пуговицами и огорчилась, не найдя на привычном месте древнюю зингерскую швейную машинку. Зато нашла нитки и иголки. Кто про что, а вшивы про баню. Пуговицы те на какой ляд сдались, а? Мы ж к твоему решению с людьми в контакт не входим, да? Значит, 40 лет живем в лесу. Одежду треплем. Молнии тебе 40 лет прослужат? Шить прорехи на пальцах будешь. Или как молнии через лет 5-6 поклинит, деревяшки вместо пуговичек понашиваем. К слову, дорогой, презерватив у тебя тоже не вагон. Как насчет детишек? Ну, сосок у тебя и пеленок всяких там распашонок и памперсов тоже нет. А там с Евой без памперсов обходились. Так они ж не одни были. Как же не одни? Одни. Они ж первые люди вообще были. Эх, крестик носишь, а Библию не читала. Читала. Значит, дура. У Адама с Евой было два сына. Каин и Авель, так? Так. Дальше-то что? Дальше яйца не пускают. Каин убил Авеля, так? Да, так, так. Зататакала Анка-пулеметчица. Так вот Каин выгнали нахер из семьи, и он пошел в ханские земли, и там женился. На ком он там женился, если Адам и Ева и сам Каин единственные люди на земле, а? Лезь в погреб, а то разумничалось тут. Он с некоторым усилием дернул разбухшую крышку люка в полу. «Значит, нам тоже придется идти в ханские земли», — буркнула из погреба Ирка, немного погодя, и загремела чем-то стеклянным. Виктор предпочел отмолчаться, подсвечивая фонариком сверху. Вообще-то он никогда в карман за словом не лез и умел отбрить собеседника легко. Но произошедшие с Иркой метаморфозы совершенно его сбили с толку. Вылупилась бабочка из куколки. Заготовленные комплекты одежды, продуманные тщательно подобранные действия годились, чтобы выжить в случае катаклизмы. Но вот под таким углом, как только что сказала спутница жизни, как-то в голову не приходило. Придется вылезать из берлоги. Или жить хуже, чем бабка Арина. Уж у нее на огороде всегда была разная ботва. И картошечка, и морковка с огурцами. Тут из огорода никому рассаду не притащить. От курочек, составлявших Арине компанию, осталась только хорошо обглоданная косточка посередине кухни. Опять же, керосин, мука, сахар, соль, спички. Поглядев в окошко, Виктор мрачно сказал про себя. «Зато есть и хорошая новость. Дров у нас не перепилишь». Потом почесал в затылке и спросил в люк погреба. «Ирк, а где у бабки была двухручная пила?» Собравшись с мыслями, Надежда Николаевна непонятно говорит. «Он знал». «Молчу, жду». «Он точно все знал. Я ему напомнила о себе. Еще не сказал ничего толком. Язык путался. А он эдак паскудно ухмыльнулся, спустил портки, потряс своим матроском и заявил. «Почмызгай, подстилка, ничего ты не докажешь». «А что вы должны были доказать и кому?» «Ему виднее. Видимо, он все время ожидал скелета из шкафа, потому так и отреагировал истерично». «Как вы напомнили о себе? Черт, чувствую, что за языком мне весь сегодняшний день следить придется неустанно и бдительно». «Не о себе, а о папе. Папа ходил к нему. Это я теперь точно помню, что к нему. Вернулся радостным. Человек из Москвы, правозащитник, демократ. Уж он-то поможет. Обещал же, обнадежил, документы взял, чтобы помочь. Ведь не может же так быть, что такое творится с ведомом Москвы. Там просто не знают. Папа был врачом, хорошим врачом, только очень наивным человеком, простодушным. Такое бывает с гуманистами, да еще и с воспитанием соответственным. Светя другим, сгораю сам. Мама над его идеализмом посмеивалась, хотя и сама такая была. Вот к нам той же ночью и пришли. В дверь позвонил сосед. Дескать, помощь нужна. Мама говорила, не открывай. А папа, ну там же человеку плохо, я должен. Он ведь просто понять не мог. Он тут людей лечил, помогал всем. И что его будут убивать за то, что он не коренной национальности, и потому не человек вовсе. Никак понять не мог, физически. Вот и открыл». Надежда Николаевна переводит дух. «Я вижу, что сейчас она вся там, в страшном прошлом, в том кошмаре, которому подвергли 250 000 людей, сказав другим людям: «Берите свободы, сколько влезет». Оказалось, что свободы нужно совсем немного. Всего-то навсего нужна свобода от соблюдения Уголовного кодекса Российской Федерации. И больше ничего. Свобода держать рабов, грабить, насиловать, глумиться любыми способами над теми, кто не относится к твоей народности. Кто унтерменьш, потому что говорит по-русски. И в отличие от прошлой громадной войны, унтерменьши никто не поддержал. Никто не помогал оружием, моральной поддержкой или хотя бы сочувствием. Строго наоборот. Другие унтерменьши, тоже говорившие по-русски, знать не хотели о том, что творится в свободной Ичкерии. Москва не организовала сопротивление, не формировала партизанские отряды и не посылала полки. Там и так хватало работы по распилу невероятных размеров бабла. Кому какое дело, что в свободной стране нормальным стало рабовладение в полный рост. Она же свободная, значит, имеет право. Московские журналисты наперебой воспевали храбрых, свободолюбивых ичкерийцев. А хрип тех, кому они перерезали глотку, звучал куда тише, чем все телевидение. Много ли накричишь перерезанной глоткой? Ну и, конечно же, демократические страны в едином порыве поддержали свободную демократическую рабовладельческую республику. Да, были, конечно, неприятные инциденты. То свободолюбы подрезают голову англичанам, то перестреляют сотрудников Красного Креста прямо в госпиталь. Ну что ж, издержки борьбы за свободу бывает. И в Чечню валом валили врачи без лекарств, шпионы без границ, халатраст, обучавшие миновзрывному делу целые кучки отморозков из мусульманских стран. Да и из Европы, где отлично работали центры по вербовке. Москва чухнулась только тогда, когда оказалось, что московский бомонд парит, и бабло пилится неровно. Тогда в Ичкерию послали недоеденную реформе армию, сопляков, срочников, дезориентированных офицеров, несработанные экипажи, напрочь забыв весь опыт прошлых войн, свой же собственный опыт, купленный страшной кровью. И налили еще больше крови. Посреди страшного кровавого гноища жировали правозащитники, депутаты всех мастей, как опарыши в сортире. Они ловко убеждали поверивших им дурней в погонах не воевать, сдаваться, ничего, дескать, не будет. И это ничего не будет, отлично видно на множестве трофейных записей. Спокойная и веселая резьба по живому мясу. До последнего момента, не верящий тому, что сейчас с ними будут вытворять, потому когда стараниями тупой военщины финансовый проект «Свободная Ичкерия» оказался под серьезной угрозой, не врубившиеся в тему войска, вывели, оставив для жуткой разборки несколько десятков еще живших там русскоязычных и тех чеченцев, которым такой разгул бандитизма и беспредел не нравился. А с беспределом даже шариатские суды не справлялись, что уже о многом говорит. Позже, совсем потерявшая чувство реальности свободной Ичкерия, сама пошла воевать. И на этом кончилось. Я не могу себе представить три вещи. Глубину подлости, меру страдания и верх лицемерия в этой истории. «Что тут рассказывать?» – вздохнув, продолжает Надежда. «Читали гадюку Толстого. Должны были, в школе ее проходили». «Читал». «Ну вот, только есть разница в том, как хрустят кости чьих-то родителей в книге и как хрустят твоих собственных рядом. Я не хочу об этом говорить». «Да и отделалась гадюка дешево. Там ведь соседи прибежали, к нам никто не прибежал. А меня перепродавали несколько раз. Быть рабом – это тяжело, а рабыней…» Надежда опять замолкает. «Да, я читал несколько произведений на эту тему. «Кавказский пленник», бывший старым добротным триллером для непуганных современников, отдыхает. Тогда горцы были патриархальными, без фантазии. «Потом оказалось, что я организовала несколько десятков полукриминальных подставных фирм и набрала кредитов на многие миллионы. Паспорта-то наши папа тогда отдал. Надежды я снова стала только сейчас. До катастрофы звалась Еленой. Мир все же не без добрых людей оказался. А на войне человека сразу видно становится. На войне человек голый». «Да, видно, что в военно-полевой медицине у вас опыт есть. К слову, вы этих ребят из «Бастиона» знаете? Уж очень они за вас горой встали». «Не помню. Хотя если у одного дылды, ну как его, ну по-шотландски еще назывался, огнестрельное сквозное верхнее третье бедра, то, может, и встречались. Но я думаю, что просто у них, как у всех воевавших, к ичкерийской агентуре отношение ясное, насмотрелись». Помолчали. «Ну что ж, я рад, что версия ОМОНовцев подтвердилась. Завтра вроде намечается крупная операция. Слыхал, что все, кому не лень, соберутся для захвата ремонтного завода и прочего. Что мы там разведали, вы поедете?» «Конечно, такое упустить». «Тогда готовимся. Сегодня вроде ничего не предвидится, можно перевести дух». «Не получается, пациенты все равно наберутся. Вроде меньше здесь людей стало, а каждый день толпа». «Ну раз человек жив, значит болеет. Здоровых людей нет, есть недоработки в диагностике». Надежда бледно улыбается, услышав эту бородатую аксиому. «Надо развивать успех и потому судорожным напряжением мозга выдаю еще умную мысль. Многих воителей стоит один врачеватель искусный. Старикан Гомер в этом деле разбирался. Насчет воителей у нас будет небогато, так что придется искусностью брать. На митинг пойдете?» «Нет, не пойду. Лучше я приготовлюсь к завтрашнему дню. Тут из Кронштадта вчера прислали еще груз, а я не приняла». «Ну ладно». В салоне напряженная обстановка. Все ждут митинга, и я добавляю в нее перцу. Присутствующие, включая Демидова, держат в руках красно-черные банки Яги, слабоалкогольные энергетические напитки. Видя таковое, я неожиданно для всех начинаю громко ругаться. Понимаю, что это некрасиво и неразумно. Маленький ОМОН ведь сильно удивляется такой моей реакцией. «Это еще крик-то?» Перевожу дух. «Вообще-то не дело лаяться с компаньонами и гостями. Это неубедительно и вообще некрасиво. А откуда у вас это пойло?» «Почему же сразу пойло? Сам же вроде не трезвенник». «Не трезвенник, а это пойло». «Ну ладно, доктор», — вмешивается Серега. «Они же слабоалкогольные. Ну, угостили ребят, что такого-то?» «Парни, нам сейчас только панкреатиты заиметь. Я серьезно, не надо это пить». «Да слыхали, алкоголь яд. Доктор, какая тебя муха укусила?» «Так, действительно, наехал как трамвай. А тут у всех нервы. Вздохнуть, выдохнуть и можно говорить. Поехали». «Это не алкоголь». «Слыхали, это пойло отрава. Дальше-то что?» «Извините, я погорячился. Дело в том, что эта хрень сделана по принципу качели, как это называется у наркоманов, и представляет собой не только алкогольный коктейль. Это очень страшный, в принципе, фармацевтический коктейль, что хуже. Это когда несколько препаратов дают одновременно, и никто не скажет, как это сработает. Здесь алкоголь и кофеин. Это антагонист, вообще-то. Бьет оно по печени, поджелудочной и мозгам добротно. Только ли надо оно это нам? Хочешь сказать, это хуже водки? Если водка не паленая, то хуже. Чтобы от водки получить панкреатит, надо постараться. А это как специально заточено. Ну написано же, слабоалкогольное. А Йор слабоалкогольный или нет? Так и сравнил, тоже коктейль. То есть смесь и по градусам так слабоалкогольный. А по отвалу башки? По отвалу башки сильно, да. Так тут тот же принцип, газированно, чтоб всасывалось лучше. Качели. То есть одномоментный ввод релаксанта и стимулятора. Я уже и не говорю о всякой химии типа красителей и консервантов. Тоже печени подарочек. И прям-таки вредно? Ну, на Западе такого молодежного пойла нет. Было, но запретили. Показатель? Возможно. А для меня большой показатель, что коллеги на Дженни Лиза говорили, вал идет панкреатитов у молодых совсем пациентов, да и на вскрытии печенку у современных 20-летних, как у 40-летних. Это для меня тоже показатель. Ладно, не такое пили, от одной не развалимся. И еще раз напомню, нам сейчас панкреатиты лечить сложно будет, а цирроз тоже. Да поняли, поняли. И не стояк еще до кучи. Ой, поняли, хватит уже, а? Общее собрание или митинг начался даже чуть раньше. Как я понимаю, собрались если не все, то многие. Толпа жужжала, как большой рой пчел. Во всяком случае, так было слышно из нашего салона. Вместо трибуны использовали нашего найденыша. Пока мы собирались, в толще толпы началось какое-то движение. Как оказалось, кому-то били морду. Но за помощью ко мне никто не обратился. Так что я и не понял, что там было такое. Наверное, отголоски разборок родителей с протестантами. На БТР залез Овчинников. Голос у дядки поставлен хорошо. Не особо надсаживаясь, командир изложил вкратце ситуацию. «Петропавловцы и Петропавловки! У нас осажденная крепость. Каждый человек на счету. Требуются общие усилия, и потому от каждого, кто в крепости находится, требуется полная самоотдача, иначе не выживем. Поэтому безделье и всякое вредительство, снижающее нашу обороноспособность, является преступлением, личной угрозой каждому. Перед гарнизоном ставится вопрос, выгнать из крепости трех типов, от которых пользы нет, а вред есть. Работать не хотят, хотят власти, при этом провалили самую простую задачу, еще с большими потерями. Мало того, вчера один из их компаний напал на медсестру в медпункте с целью изнасилования, за что и был убит. Вот эти субъекты. На БТР поднялись двое уже виденных мной утром и друг покойного. Поднялись даже как-то спокойно. Не знаю, то ли Михайлов пообещал им всяческих чертей в случае сопротивления, то ли пока не понимаю, что дело идет к концу. Раньше-то еще не такое сходило с рук. «Я требую, чтоб нам тоже дали слово!» Голос у друга покойного тоже отлично поставлен. «Наговорились, хватит!» Обрезает стоящий внизу Михайлов. «Нет времени на дебаты. Сейчас те, кто считает, что выгнать этих дармоедов не надо, встают сюда, за БТР. Если таковых наберется больше половины, останетесь тут. Если меньше, вам в Никольские ворота. Ну или в Иоанновские. Овчинников спокоен, как сидящий в зоомузее Березовский мамонт. «Я требую, чтобы хотя бы видимость законности была соблюдена». «Будет соблюдена законность, невидимость ее. Мы всего-навсего выгоняем вас отсюда, где вам не нравится, как это делали в демократических Афинах. Вы при этом не являетесь гражданами Петропавловской крепости. Никаких оснований для вашего нахождения здесь и по правилам за хулиганство и неподобающее поведение сотрудники заповедника имеют право выгнать вас вон». Тем временем из толпы выходят люди. Набирается неожиданно 2-3. Но по сравнению с остальными это очень немного. Не половина. Дальше правозащитник пытается что-то прокричать, но его ловко сдергивают с брони. В скором времени всех троих тащат мимо нас в ворота. Тут происходит задержка. У ворот лежит жердь, к которой привязан покойный вчера Надежды Детель. «Покойничка своего захватите, для достойных покорон», — удовлетворительно говорит Михайлов. «И не вздумайте в него выкинуть, тут вам не ганг», — добавляет полный мужик. Он как раз в день нашего прибытия сюда отводил женщин в тюрьму. «А если мы откажемся?» Нагло спрашивает один из троих острокизнутых. «Я рассказал этому парню, что вы назвали его обезьяной». Михайлов показывает на казаха, пулеметчика, который с непроницаемой физиономией наблюдает за всем этим сверху. «И что, расстреляет нас, сволочи?» «Нет, он вам подстрелит по одной ноге каждому. Если не уберетесь быстро, пострелит и другую. А потом руки. Он, знаете ли, неторопливый, но меткий. Хотите попробовать?» «Оружие нам дайте». «Уже давали, результат известен, черта вы не получите». Минутку, к группе подошел тот самый дылда, ОМОНовец, который Дункан. В руках у него швабра с какой-то гнусной тряпкой, что особенно удивляет, но глупейшее выражение его лица. «Это вы покойному кем приходитесь, вдовой или вдовцом?» «Что за издевательство?» «Это никакое не издевательство, просто вам по наследству, вот штанишки покойного причитаются, и можете швабру взять. Все никакое оружие». «Глядишь, еще и станете людьми, по примеру дарвинской обезьяны». Правозащитник плюет нам под ноги. «Мы вернемся, и вы еще горько пожалеете, быдло, мразь!» «Еще слово, я тебя пристрелю!» Серьезно и как-то очень убедительно говорит Михайлов. Фонтан затыкается. Трое, взяв жертву с трупом, идут в ворота. Следом подходит двое автоматчиков службы безопасности заповедника. Толпа начинает расходиться. Ворота закрываются. Концерт окончен. «Самое паршивое, что они действительно вернутся», задумчиво говорит Михайлов. «Это вряд ли», отвечает ему Дункан. Не эти, конечно, такие же, потом. Мы, если выживем и вынесем все это, станем защищать своих внуков от того ужаса, который видели. Будем стесняться рассказывать, как все было жутко, жестко и страшно. И вырастим наивных дуралеев. Тогда ты появятся такие жулики и напарят за милую душу. Это вряд ли, повторяет Дункан, но не так уверенно. Маска глупости медленно сползает с его лица. Может, неожиданно для себя лезу в разговор. Может, как с нами было. Нас так оберегали от жути от той войны, что в итоге... А чё говорить, нам врали совершенно забубенно, а мы развешивали уши. В итоге сколько пацанов считает, что пили бы баварское пиво, если бы деды сдались? Я вот не пойму, встревает Саша. До этого так ожесточенно, о чем ты думаешь, что кожа на лбу шевелилась. Я никак не пойму, как у людей громче всех, учивших нас толерантности и тому, что все люди одинаковы, самое любимое слово «быдло». Это-то просто, жестко говорит Михайлов. Да что просто? То просто, что часть публики самоназначила себя элитой, новодворянством. И эти новые арийцы, естественно, не обязаны разбираться в сортах говна. Для них небожители и полубогов. Все остальное быдло и совершенно одинаково. Но не царское дело морочить все мозги разницы между теми хохлами, таджиками или русскими. Так что они совершенно искренне призывают быдло толерасничать. Ну а к ним, к сверхчеловекам, вся эта похабель не относится. И они, естественно, толерастии не страдают. Какая толерантность у эсэсовца могла быть к белорусской бабе с детьми? Он же ариец, а она унтерменьш. Тоже и здесь. И все-таки есть и хорошие новости. Вот выперли трех дармоедов. Итого воздух чище и меньше интриг будет. Ой, не уверен. Ладно, там видно будет. В салоне застаю Званцева. Судя по всему, пока я ротозейничал на митинге, Каптри с Николаевичем разбирались завтрашним заданием. Интересное кино, говорит Николаевич. Получается так, что не все так просто будет, и даже скорее наоборот. А что такое случилось? Вояки с Рижского полигона туда направили около взвода, сливки снять. Те прибыли, закрепились, успели сообщить, что вступили в контакт с такими-то местными, местный настроен дружелюбно, и все, глухое молчание. Может, рация сдохла? Не похоже. Все нам не сказали, но, вероятно, были другие дублирующие способы связи, так что, вероятно, там противник, и очень может быть, ваши знакомые. Сейчас учитываем такую возможность, пока идет координация. Но, судя по всему, сколачивается неплохая группа. Сухопутчики пару танков выкатят, да еще брони будет штук с десяток. Ага, и станем мы сгоряча по друг другу лупить. Сработанность-то нуль. Есть такая опасность, постараемся ее учесть. Ага, когда начнется пальба, так сразу все и забудут, и начнут шарашить в белый свет, как в копейку. Делов-то для грамотных людей. Влезть в промежуток и обстрелять тех и этих, а потом быстро унести ноги. Видали? Я понимаю, но, как сказал модуль, когда ему сообщили, что планы раскрыты, машина пущена. В конце концов, это не самая большая опасность. И что тогда большая? Недалеко ходить. Соседи. Те же финны и эстонцы. Американский флот потерь не понес практически. Насчет финнов это как-то странно. Не так странно. Народ свирепый, упертый. И как пехотные моряки, очень даже ничего себе. Да не смешите, уж такой упертый и свирепый. Званцев иронически смотрит на сказавшего это Вовку. Вот представьте себе и свирепый, и упертый. Например, на флаге ВВС в Финляндии свастика с тех самых времен. И ничего. У единственных в Европе. И совершенно официально. А насчет свирепой берешь и смотришь, как они сюда лезли после революции. И какие тут боевые действия шли. Или еще раньше. Ладно, бог с ней, с историей. Вы что, серьезно считаете, что есть возможность военного вторжения? Такая возможность не исключена. А что слышно сейчас? Где американские корабли? Корабли НАТО сейчас сконцентрировались у Шпицынберга. Информация точная. Что их туда понесло? На севере считают не заразятся? И это тоже. На Шпицбергене зомби нет, но мы полагаем, что основная цель – хранилище. Не вполне понимаю вас. Хранилище – известный бизнес-проект. Вы что, действительно ничего не слыхали? Svalbard Global Seed Vault. Хранилище судного дня? Как-то пропустил, знаете. Да я не очень разбираюсь в военно-морских делах. Вы даете. Что, серьезно не слыхали? Совершенно. Там что, бомбы, ракеты или топливо? Семена. Хотя бомба, пожалуй, та еще. Какие еще семена? Обычные семена, которые сеют. Сельскохозяйственная культура, говоря проще. Шутите? Нет. Отлично сделанное убежище, рассчитанное на воздействие самых серьезных повреждающих факторов. Внутри громадная коллекция семян сельскохозяйственных культур. Оптимальные условия для вечного хранения. Прикрытие, дескать, на всякий случай. Если что будет катастрофичное, то человечество будет иметь откуда взять спасение. Что-то вы ироничны. Да не верил, тогда и сейчас не верю в эту чушь. Уверен, что катастрофы ждать пришлось бы недолго. Ничего личного, только бизнес. В таком аспекте. По-прежнему не понимаю. Вы немного с сельским хозяйством знакомы? Минимально. Но там гуси мечут икру, а булки растут на деревьях. Тогда вкратце. Есть три типа ведения хозяйства. Первый – кустарный. Есть у вас три ведра картошки. Посадили, собрали, съели. На следующий год осталось три ведра картошки на посадку. Удобрения свои из компостной кучи. Расход сил большой, отдача невелика. Финансово невыгодно. Зато ни от кого, собственно, и не зависите. Второй – промышленный. С участием многих. Одни технику делают, другие удобрения. Картошки сажаете, соответственно, не ведро, а тонны. И собираете, соответственно. Расход сил на ведро картошки получается меньше. Финансово выгодно. И тут самостоятельность есть, и технику можно купить у другого, и удобрения. А сейчас дело, пошел третий способ. Семена обрабатываются так, чтобы дать урожай. И больше воспроизводства не будет. Не предусмотрено. И фирма, поставляющая вам эти семена, обеспечивает всем остальным техникой, химией, заточенным именно под эти семена. И получается очень выгодно. Только вот тут уж самостоятельность никакой. Поставщик-монополист. То есть выращенное ведро картошки на следующий год не взойдет? Взойти-то взойдет, но урожайность будет никакая. А следующий и того меньше. Это вместе с ГМО идет в одной струе. И никакой в итоге самодеятельности. Либо покупаешь такие семена, либо сдохни. Ну а почем продадут такие семена во имя демократии, полагаю, понятно. Но ведь есть же свои семена. Никто ж с дуру не будет одноразовые покупать. Уже покупают, выгодно. А конкуренты? Знаете, в бизнесе с конкурентами не церемонится. Вот почему-то все случаи птичьего гриппа на нашей территории, как на грех в тех местах были, где птицеводческие крупные комплексы. С чего бы, а? И заброска колорадских жуков имела место. Так что есть о чем думать. Это не паранойя? Обычная борьба с конкурентами. Капитализм. Ножки Буша, помните, а? Вроде ж не президентское ж дело. А как они переживали, Буши, стоило уменьшить покупки? То есть, как я понимаю, вы намекаете на то, что вы готовились крупномасштабное принуждение к миру 2. То есть, принужденный к покупкам одноразовых семян в мировом масштабе. Точно так. Та же песня, что с долларом, только тут уже с жатвой. Тут уже за глотку всех бы взяли куда как крепко. А хранилище на тот случай, если поиметая природа отомстит и все пойдет не гладко? Точно так, еще раз. Но ведь даже у нас тут в Питере есть на хранение семена. Заведено так. И, наверное, давно. Вон гордились же, что даже в блокаду не сожрали. Не видите разницу между хранилищем и научно-исследовательским институтом НИИ? НИИ даже бомбовый удар не перенесет, чего уж. Кстати, раз такое дело, неплохо бы нам с семенами разжиться. Тут неподалеку, на Исаковской площади, у Астории. Там от мертвяков черным-черно, мрачно замечает маленький ОМОНовец. Да и не только мертвяки. Это не менее мрачно, говорит Леня. Депутатов имеете в виду? Пытается острить Серега. Но Леня отзывается невесело. У нас там неподалеку БТР сожгли. Очевидно, хотели захватить. Шарнули из какого-то крупнокалиберного винта по водителю. Не попали с первого раза. Ну а мехвод в Чечне бывал, обстрелянный, толковый. Дал, как положено, при обстреле по газам. Следующая пуля влетела в моторный отсек. Гражданских никого не уцелело. А наших двое добрались, но искусны были сильно. Откуда в Питере крупнокалиберные винтовки? В городе, в миллионнике не такое находится. Может, старое, что типа ПТР, а может и навье. После того, как в Грузии война шла с 92 года, да после Таджикистана, Карабаха и Чечни, тут всякого можно найти. Мы потому и дернули по воде, что повторять не хотелось. Черт его знает, может он еще жив, стрелок-то. Ну, Леня, по воде-то мы дернули, потому что ты из катерной роты, водоплавающий. Тебя как утку в воду тянет. Но сработало же. Сработало. Только экскурсовода не хватало. Посмотрите направо, посмотрите налево. Наша экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга начинается. И как плавает броня-то? Нормально. Правда, когда плюхнулись, такую волну подняли, думали утонем. Но ничего, обошлось. Скорость, правда, никакая, но ничего, дочапали. А какой помощи от крепости ждете? Гражданских бы сдать. Часть-то вообще левая. Еда нужна, патроны нужны. То есть перебираться сюда хотите? Зачем? Мы там прочно окопались. Вот лед пройдет, можно будет нашу речную технику задействовать. Не все же броней плавать. А на катере тут по каналу в момент доберешься. А что, неплохо так. Водные экскурсии на БТР, такси на БРДМ. Жизнь налаживается. Конкуренции с нами не выдержите, спокойно замечает Званцев. На горючем разоритесь. Кстати, а как насчет эвакуации? Вот ведь, минвозец бренчащий. Сейчас тут стоит. Очень было бы здорово. Уж безопасность мы бы обеспечили. А мы бы вам одного терминатора подарили. Что-то не понимаю разговора. Судя по физиономиям, это я один что-то протабанил. Влезаю с вопросом. После доставки несколькими рейсами груза противопехотных мин решением штаба в честь заслуг баржа при треске произведена в ранг миноносца и, соответственно, получила имя бренчащий. А что такое терминатор, пусть ОМОНовцы разъясняют. Это терминатор — это робот. Ребята, серьезно? Это действительно робот. Саперный робот для разминирования дистанционного. Наши его немного переделали, так теперь он и стрелять может. Идея давно была, а тут и прижало. Мы модернизировали, как израильтяне. К такому же ружье приделали, чтоб по шахидам контрольный выстрел дать перед разминированием. Точно, я такие машины у амеров видел. Даже фильм по телевизору шел, вмешивает Саша. Вот странное дело, меня в его возрасте девчонки интересовали, а он вроде больше техникой да компами увлечен. Нехорошо это, порядочные люди должны размножаться.